вырастали из корней столь же глубоких, как сама андская традиция. Если масса андских племен и мифологическое учение Виракочи представляли отпечаток небесной реки на хребте Анд, то инские жрецы воспроизведут эту траекторию в обрядах июньского солнцестояния в Вильканоте. Если все три мира постоянно, заново оживлялись водами из бездны, несомыми небесной рекой, то инки воплотят эту идею форму в источнике волшебной красоты на острове Солнца в священных водах Титикаки. И когда умер последний император, то его прах, надо сказать, был захоронен в реке, ведущей на землю богов. Поскольку началось пятое солнце, и на плечи инков свалилась гигантская миссия по спасению андской цивилизации от тисков смерти, выживание этого солнца стало первостепенной задачей государственной политики. В этой ситуации представление о границах оказалось в центре геомантической мысли. От инкских императоров требовалось быть царями-воинами. Если андские племена трудились под бичом нескончаемой войны, тогда силы распада посредством завоевания должны были быть отброшены далеко от центра. В небесах солнцу также требовалось постоянно рисковать всем, чтобы всегда удерживать в границах своих владений рамки пятого солнца, хрупкой пятой небесной землей, перед лицом совместного движения звезд племен. Рамки, защищаемые солнцем, простирались от тропика до тропика, только небесная лама сдерживала потоп. Волна за волной это завоевание исходило от Куско, пупа мира, в форме постоянно расширяющегося золотого журчания, испускавшегося от камня в центре. Снаружи было варварство, смерть, внутри имелась возможность мира. Власть солнца царя непрестанно действовала в обстановке опасности, энергично приводя все более обширные территории к равновесию. Наверху все было так же. Границы пятого солнца должны были восстанавливаться, охраняться и защищаться. Говорить, что инки облекали свои границы в символическую форму солнечной идиомы, значит упускать из виду почти что галлюциногенные свойства этой идеи формы. Когда Уайна Капак вбивал золотые клинья по берегам реки, отмечающей северную границу империи, это было и знаком для сил наверху, и предупреждением племенам внизу. Каждая церемония, каждая мысль, каждое действие, которые предпринимали инки в процессе установления границ империи Солнца, означали защиту осажденного пятого солнца наверху. Когда племя мирно ассимилировалось в империю, инка обменивался перьями ястреба с местными военными вождями. Как мы уже видели, мифологический смысл хищных птиц заключается в их способности взлетать или снижаться, подобно солнцу, границам мира живых, то есть к самим воротам небес или границам земли усопших. Эти птицы представляли собой посланников границам владений солнца, некогда называвшихся Кайпача, небесной землей, а ныне рассматривавшихся в качестве царства пятого солнца в пространстве времени. Взаимным обменом ястребиными перьями с местными военачальниками инка укреплял границы империи солнца, и новое племя заявляло о верности ему: «Твоя воля выполняется как на земле, так и на небесах». Второй способ укрепления границ предполагал у этого инки игру с элементами ловкости и удачи. Целью в ней было сбить болами большую змею, сделанную из шерсти и подбрасывавшуюся вверх. Победителем становился тот, кому удавалось наибольшее число раз обернуть змею шнуром болы. Согласно Альборносу, инки удалось таким способом подчинить много областей. Другие соперники, местные аристократы, осознали, что должны были уступать инки. Когда они поступали именно таким образом, они великодушно вознаграждались полями, домашним скотом и другими услугами. Здесь мы обнаруживаем уже знакомую картину. В арочерийских повестях именно новорожденный бог войны Париакака, швырнув свой золотой посох, пронзил и обездвижил большую и страшную змею, установив раз и навсегда, кто обладал правом.